Глава третья. Щель под дверью вспыхнула голубым свечением на мгновение. «Порталом ушел негодяй», — сказала сестра Мерле, снова помахивая у себя перед лицом ладонью. «Но как бы это ужасно ни звучало, возможно, этот пошляк прав, и тебе лучше будет пока пожить вдали от столицы. Затем, когда достигнешь совершеннолетия, сможешь перебраться в другой, более технически развитый мир, где уровень магии не столь важен, а Орден Инквизиции не так яро раскинул свои щупальца. Храни их, светлые боги». Снова знак за корючку лба. «Ох, милая, прости, это я виновата. Так радовалась за тебя, что ненароком сглазила твою удачу. Раскаркалась Академия, Академия, и вот, пожалуйста. Верно говорят, не спеши радоваться поперед дела». Я успокаивающе погладила монахиню по руке. Мне было приятно, что эта женщина так переживает о моей судьбе. Хотя, казалось бы, кто я ей, да? Но, видимо, во мне и правда что-то есть, раз мироздание благословляет меня подобными Мерле людьми. «Так, негоже раскисать!» — шмыгнула носом монахиня, схватила меня за руку и опять потащила за собой по коридорам. «Времени до убытия поезда осталось мало, а нам так много нужно успеть сделать!» Я безропотно постаралась поспевать за ней, но в реальности просто мотылялась позади, гулко бухая своими ботиночками по полу на поворотах, чтобы не вмазаться в стены. «Ладно, будем смотреть правде в глаза». Меня болтало из стороны в сторону, как непотребная в проруби, пока монахиня тащила меня на буксире, крепко держа за руку. Мерле неслась вперед со скоростью локомотива, и встречные монахи сразу вжимались в стены и без предупреждающего гудка. «Тьфу ты, окрика! Вот это дрессура! Аж завидно! Сразу заметно, уже не раз кеглями от нее летали. На твое счастье, у меня там живет двоюрная сестра Марлена Торн. Держит в усваре таверну хромой пес. Теперь мне были понятны познания сестры Мерле об этом городке. И раз она сказала «дыра, орки, гномы», значит, так оно и есть. Я напишу письмо, передашь ей его сразу по приезде. Пусть присмотрит за тобой, пока ты там в приюте жить будешь. «Какой еще приют? В смысле, поживешь в приюте?» Я резко уперлась обеими ногами в пол, пытаясь затормозить. Но для Мерле это не стало препятствием, она с легкостью продолжала тащить меня за собой. «Не хочу я ни в какой приют. Можно как-нибудь без него обойтись?» «Ну а где ж ты там жить будешь? Комнату над таверной снимешь? Их Марлена сдает только на ночь. Или девицам легкого поведения из гудзорского борделя. Одни с мужчинами путешествуют в качестве компаньонок, дорогу им скрашивают. А кто специально в усвар рожать приезжает, чтобы ребеночка потом в приюте оставить? Опасно там девочке без присмотра жить. Таверна есть таверна. Да и на что? В Усваре, как и во всех городах, где есть детские и сиротские дома, гражданам запрещено давать детям деньги. Если и возьмут на работу, то за еду. А оплата за жилье? Одежду себе на что покупать будешь? В приюте хоть какая-то, но крыша над головой будет. В обноске, но одета. Усвар находится в низине у подножия гор, там даже летом холодно». «Точно!» — хлопнула она себя по лбу. «Тебе еще пальтишко нужно раздобыть. Что-нибудь поплоше, чтобы не отобрали». «Так, стоп!» — строго сказала я. То, что я сейчас услышала, меня совсем не обрадовало. И нужно узнать подробности, пока не стало слишком поздно. Монахиня резко затормозила и удивленно уставилась на меня. «Объясни мне толком, какая жизнь в приюте, иначе я с места не сдвинусь. Образование есть? Будет ли у меня возможность куда-нибудь поступить потом?» «Ой, да какое там образование!» — махнула рукой Мерле. «Если читать-писать детей выучат, и то хорошо. Девочки после наступления совершеннолетия едут в гудзоры и пристраиваются служанками или в бордель. Мальчики идут матросами или чернорабочими». «Ага, ясно. Девочки в бордель, а после рожают и сдают детей в тот же приют, из которого и вышли. Порочный круг какой-то». «Не-не-не. Я на такое подписываться не хочу». «Есть возможность несовершеннолетнему жить не в приюте?» «Ну, силком туда никто тащить не будет, конечно», — пожала плечами Мерле. «Но как ты без денег-то проживешь? Припрёт, сама придешь, деваться-то тебе некуда. Но имей в виду, на воротной арке любого приюта висит артефакт. Пройдешь под воротами и автоматически будешь зачислена. Тут уже, да, все строго. Если избежать надумаешь, будут ловить и возвращать в этот приют раз за разом. Так что сразу решай, как жить дальше. Я напишу Марвене, пусть приютит тебя на несколько дней. Осмотришься в городе, обвыкнешь, да и поймешь, что других вариантов у тебя нет». Я благодарно закивала, а сама сделала пометку в мозгу. «Ищи, Лина, варианты. Приют как крысиная клетка. Раз войдешь, и уже ничего путного в жизни не добьешься. Образование тебе хорошее нужно, пуще хлеба насущного. Будет образование, выкарабкаешься как-нибудь». «Ну, идем тогда? Времени совсем нет. Еще с собой тебе нужно что-нибудь перекусить собрать и пальтишко опять-таки найти. Рассиживаться некогда, на поезд бы не опоздать. Так что извини, хоть я обещала тебя накормить после магической проверки, но кушать теперь тебе придется в вагоне». И снова потащила меня за собой. Монахиня собрала мне с собой небольшой саквояж, разумно снабдив сменой нижнего белья и чулок. Раздобыла простенькое, сильно поношенное, но чистое коричневое пальто с кожаными ремешками на шее. Стоило мне его надеть, как на плече и на правой стороне груди тут же возник узорный орнамент с буквой «С» в центре. Метка странника, которая будет проявляться еще год. На перроне, в пару, суете и толкотне сестра Мерле всунула мне в руку мешочек с монетами из своих личных сбережений и конверт с письмом для своей кузины. Несколько раз трогательно обняла, поцеловала в лоб, осенила своим уже привычным мне знаком загогулькой и мягко втолкнула в вагон. Ехать до Усвора мне предстояло одной. Выдавив из себя улыбку, я помахала ей на прощание и, цепко сжав в пальцах билет, пошла разыскивать свое место. Вагон оказался общим, но приятно порадовали мягкие сиденья, обращенные друг к другу, и узкий столик между ними. Я поставила саквояж и выглянула в окно, выискивая в толпе сестру Мерле. Люди пестрой рекой текли возле вагона, шумели, толкались, но светло-серого наряда монахини в этой толчее видно не было. Может быть, оно и к лучшему. Долгие проводы, лишние слезы. А Мерле и так уже для меня много сделала. Я вздохнула и села на свое место, притулив саквояж возле себя. Из него ощутимо потянуло вкусным запахом пирожков и чего-то еще съестного. Живот бурно отреагировал голодным урчанием на аромат. Я осмотрелась. Пассажиры занимали свои места, махали провожающим в окна. Как-то неловко доставать перекусы и есть. Пожалуй, подожду, когда кто-нибудь еще решит трапезничать, и тогда без стеснения тоже поем. Чтобы отвлечься от мысли о еде, я принялась рассматривать людей на перроне. Толпа поражала воображение своей разномастностью. Я легко угадала в высоких, светловолосых и остроухих господах эльфов, а в кряжестых, точно вырубленных из серой скалы, орков. Вот необычно красивая, но бледная девушка вскользь мазнула по мне глазами, и я заметила в них красные отблески. Неужели вампир? А там, распихивая толпу локтями, пробирались гномы, на первый взгляд показавшиеся мне детьми. Но заплетенных в косы бород у детей не бывает. Какой теперь мне казалась грязь? Тьфу ты, то есть земля. Серый и унылый. Здесь жизнь била ключом, энергия будто наполняла воздух. Я четко ощущала разницу. Да, на земле аура похожа на стоячую воду. Нужно каждый раз прилагать усилия, чтобы вытянуть себя из депрессивного настроя. Вытягивать себя буквально за волосы. А здесь, стоило мне приуныть, невидимые потоки омыли меня, стирая и унося мою печаль. Конечно, будущее пугало своей неизвестностью, но новый мир манил, разжигал внутри любопытство. Хотя, возможно, это просто влияние на сознание нового, еще детского тела, а не то, что я себе напридумала. Паровоз создал громкий, свистящий гудок и обдал перрон паром. Вагон слегка вздрогнул, и толпа плавно поплыла за окном вместе с вокзалом. Пассажиры стали успокаиваться, отлипать от окон и рассаживаться согласно купленным билетам. На сиденье рядом со мной присел седовласый мужчина в строгом костюме. Он развернул газету и углубился в чтение. Стараясь не выглядеть излишне навязчивой, я скосила глаза и рассмотрела его ухоженные руки, блестящие золотом запонки на манжетах. Этот человек явно был не из рабочего класса. Возможно, юрист или бухгалтер, если такие профессии здесь имелись. Удовлетворив любопытство, я отвернулась к окну. Поезд выезжал из города, словно объезжая его по кругу, и я имела удовольствие полюбоваться на храмы, ратуши и, конечно же, дворец. «Возможно, я когда-нибудь еще сюда вернусь», — мысленно вздохнула я и откинулась на сиденье. «Но не ранее, чем Инквизиция перестанет неровно дышать смертью моей персоне в затылок». Поезд набирал скорость, все четче выбивая колесами ритм по рельсам. Ту-ту-ту-тук, ту-ту-ту-тук. Двух-трехэтажные дома сменились каменными лачугами, а вскоре и те растаяли в изумрудных полях. Все краски казались более насыщенными, ярче, чем на земле. Небо синее, а трава зеленее, хотя, возможно, все дело в смоге, а вернее, в его отсутствии. На сиденье напротив грузно плюхнулась запыхавшаяся женщина и стала шумно обмахиваться веером. Рядом с ней скромно приткнулся щуплый паренек. Кровное родство в них угадывалось сходу, мать и сын. Я вежливо улыбнулась попутчикам. В ответ эта мадам, кривя излишне ярко накрашенные губы, окатила меня презрительным взглядом. Что ж, бывает и такое. Возможно, моя вежливость была воспринята как попытка более близкого знакомства. В местном обществе явственно присутствовало четкое разделение на слои. И, видимо, меня сочли низшим классом, оценив по одежке. Хотя в некотором роде так оно и есть. Она угадала. Я нищая. Пока. Придав лицу невозмутимое выражение, я снова отвернулась к окну. Ехать еще долго, и обострять ситуацию не хотелось. «Ваши билеты, пожалуйста», — обратился к нам кондуктор. Мой сосед по сиденью отложил газету и протянул свой билет. Кондуктор кристаллом-артефактом считал метку на запястье мужчины, сверился с билетом, оторвал от него корешок и вернул билет пассажиру. Следующий протянула свой билет я. Мой сосед снова раскрыл газету и опять углубился в чтение. Кондуктор повторил манипуляции с артефактом и корешком. Когда он закончил с оставшимися двумя моими попутчиками, кривящие губы Матроны не выдержала. «Послушайте, голубчик», — обратилась она к нему. «Скажите, неужели? Вот с этим ничего нельзя поделать?» Она визгливо выделила в своей речи «этим» и ткнула пальцем в мою сторону. Я не сразу сообразила, что она имеет в виду, и быстро оглядела свое пальто на наличие каких-либо пятен и прочих неэстетичных вещей. Когда ничего не обнаружила, до меня дошло, что эта мадам подразумевает всю меня. «Билет у девочки в полном порядке», — пожал плечами проводник. «Что вы хотите?» «Как же? Разве вы не видите, что это?» Она сделала паузу и с ненавистью выплюнула мне в лицо. «Перри!» «Ах, да, точно. Сестра Мерле и Ульрих говорили же, что в некоторых местах моя новая фамилия используется как пренебрежительное обращение к странникам. Порой даже как ругательство. Не думала, что так скоро столкнусь с этим. Вот спасибо, Ульрих. Удружил так удружил». «Что вы молчите?» — ярилась мадам все сильнее. «Неужели, чтобы избавиться от общества этой Перри, мне необходимо обратиться к начальнику поезда?» Так-так, дорога до Усвара обещала быть невыносимо тяжелой. Пассажиры уже заметили разгорающийся скандал и с интересом прислушивались. Некоторые, даже не стесняясь, глазели, привставая со своих мест. Вот, еще мнят себя выше кого-то, а у самих полное отсутствие воспитания. В повисшей тишине я четко слышала ползущие по вагону шепотки, точно змеиное шипение. И все они были на стороне этой мадам. Похоже, мы с сестрой Мерле ошиблись и взяли билет в неподходящий для Перри вагон. Я взглянула на кондуктора. Пожилой мужчина пошел бордовыми пятнами, кончики его пальцев дрожали, но он упрямо продолжал молчать. Кажется, мне следует возглавить этот бедлам и вывернуть ситуацию в выгодное для себя русло. «Действительно, уважаемый», — ледяным тоном с достоинством проговорила я. «С этим срочно нужно что-то делать. Здесь отчаянно смердит расизмом, а я слышала, что он заразен и крайне вреден для здоровья». Рядом со мной из-за газеты отчетливо послышалось насмешливое «кек» лощеного господина. А кондуктор, поначалу взирая на меня с недоумением и жалостью, теперь вернул себе здоровый вид лица. И уже прятал усмешку в уголках губ, искоса поглядывая на обвисающее лицо мадам. «Не были ли бы вы столь любезны, — продолжала я, — пересадить меня в другой вагон, где моя нежная детская психика была бы ограждена от пагубного влияния подобной этой...» Тут я запнулась, Называть госпожу эту склочницу мне категорически не хотелось. А более-менее подходящих местных обращений я не знала. Ну, не гражданочкой же ее называть в самом деле. «Терра», — тихо подсказали мне из-за газеты. «Благодарю», — кивнула я и исправилась. «От пагубного влияния подобных этой Терре». Кондуктор просиял и разве что не аплодировал мне в открытую. Теперь бордовыми пятнами пошла мадам. «К сожалению, юная Дира, все купе в первом классе заняты», — с достоинством поклонился мне кондуктор. «Но я могу узнать, сможет ли начальник поезда уступить вам свое личное купе на время вашей поездки». Тихое «пф» прозвучало из-за газеты. Но я и без него догадалась, что кондуктор опасно переигрывает. К счастью, мадам этого не поняла. Выдохнула. «Что? Да как?» И захлебнулась возмущением, не в силах вымолвить ни слова. «Думаю, не стоит беспокоить начальника поезда из-за пустяков. Он занят важным делом, отвечая за каждого из нас в нашем путешествии. Светлые боги указывают нам быть в смирении и скромности. Я с благодарностью приму место в любом другом вагоне. Пусть светлые боги благословят наш путь». Я осенила себя знаком загогулька и сестры Мерле. Весь вагон повторил за мной, пришептывая на выдохе: «Пусть благословит наш путь». Я бросила взгляд победительницы на тетку. «Вот так негодяйка. Я нежный ягнец, воспитанная и набожная девочка-скромница. А ты злобный агрессор, нападающий на невинное дитя. Фу такой быть. Сиди теперь здесь и растекайся дрожащей лужицей под гнетом всеобщего неодобрения и негодования. В таком случае позвольте мне донести ваш багаж, юная Дира». Снова поклонился кондуктор и принял мой саквояж. «Следуйте за мной». Господин с газетой встал, пропуская меня. Я заметила веселые искры, скачущие у него в глазах, и улыбнулась ему на прощание. Я привычно пряталась под маской вежливой полуулыбки и пошла за кондуктором, держа спину гордо и прямо под любопытными взглядами пассажиров. «Да-да, отведите ее в загон для кентавров!» — раздалось визгливое мне в спину. «Тоже мне Дира нашлась! Знай свое место, грязная Перри!» Тетка вышла из ступора и решила оставить последнее слово за собой. Но после драки кулаками не машут. Теперь ее ядовитое брызганье слюной было сродни тявканью брехливой подзаборной шавки и вызывало в окружающих только брезгливое раздражение. Я тоже невольно поморщилась. Очень хотелось вернуться и вмазать ей хорошенько. Но тогда весь эффект, которого я добивалась, будет похерен. Я просто скачусь до ее уровня. Банальной базарной бабищи. Я усилием воли запихнула шипящую злость поглубже и надела на нее строгий ошейник. Вот, я опять это делаю, подавляю эмоции. Все-таки от старых привычек сложно избавиться.